Новый год. Поселившись жить на даче, предоставленной в пользование подругой, мы погрузились в быт деревенской жизни. Наш домик оказался на горе в одном из садоводств, окружающих город со всех сторон. С нашего двора открывался чудесный вид на озеро и горизонт. Звездное небо над головой, чистый воздух и тишина сразу покорили мое сердце, невзирая на то, что водопровода не было и удобства во дворе. Две небольшие комнаты, разделенные тамбуром с печкой-буржуйкой, превратились в уютную спальню и кухню-кабинет с компьютером. На обшитые досками стены повесили Толины картины и почувствовали себя снова в своем гнездышке. В стоящем рядом недостроенном трехэтажном доме оказался камин, мечта моей жизни. Я часто представляла себе раньше, что буду сидеть в большом кресле у открытого огня рядом с любимым мужчиной, обязательно курящим трубку. Мы будем вести неторопливый разговор и пить глинтвейн из хрустальных фужеров. С небольшими поправками моя мечта воплотилась. Толя обустроил каминную комнату и завел вечерний ритуал разжигания огня. Сбылась и его мечта пиромана. Теперь мы могли долгими зимними вечерами сидеть перед большим экраном нашего как будто бы телевизора и наблюдать пляски огня под веселый треск поленьев. Огонь обладает удивительным свойством. На него можно смотреть бесконечно и забыть об окружающей жизни. Как будто пламя сжигает все ненужные мысли, как дрова, превращая их в пепел. Деревенская жизнь предполагает много мужского труда. Надо и дров нарубить, и печь затопить, и за водой сходить на колодец. Для Толи наступило радостное время применить свою молодецкую удаль, и я с восхищением смотрела на его подвиги. Правда, все больше из окна, так как выходить во двор совсем не хотелось. Холод переношу очень плохо, и количество натянутых на себя вещей согревает мало. Толя же всегда, как разгоряченный самовар, пышет жаром и согревает меня в два счета своим большим телом. «Откуда только ледышки такие берутся?» — удивляется он, дотрагиваясь под одеялом до моих окоченевших ступней. «Просто у меня очень быстро бьется сердце, и кровь не успевает согреть тело». «А может, она у тебя голубая?» — язвит он. «Ничего ведь по дому делать не хочешь, княгинюшка ты моя!» «А кто тебе кашу по утрам варит?» — возмущаюсь наветом. «Ага, недоваренную и недосоленую», — продолжает свою критику. «Сыроедение полезно, а соль — белая смерть. И вообще не нравится — вари сам». Обижаюсь и отворачиваюсь к стене. Ноги-то уже согреты. «Отстрелялась», — резюмирует с восхищением. «Я же еще и виноват остался». Такие диалоги повторяются ежевечерне по разным поводам. И мне всегда удается отстреляться, что Толю только веселит. На веранде он повесил кормушку для синичек и радостно смеялся над их ловкостью и аппетитом. Кроме синиц к нам заглядывали также сороки, вороны и кошки. Хозяин мой всех щедро кормил. Обещал к весне прикупить цыплят и развести птицеферму. Не сомневаюсь, если вдруг у нас появится собственный дом, то свиней и корову он заведет непременно. А пока привадил паучка над нашей кроватью, и тот пугал меня своим скоростным спуском. Ведь такая безвредная мелочь, но сколько ужаса во мне вызывает. По моему требованию, паучок был перенесен на кухню. Пусть там акробатикой занимается, но он вернулся на прежнее место и плетет свою паутину над нами. Наши поездки в город, где мы кормили котов в пустой квартире и могли там спокойно жить в комфорте, заканчивались моим нытьем, что там тесно, неуютно, бесснежно. К ночи тащила мужа за город, несмотря на то, что пешком от станции топать приходилось 40 минут, да еще по скользкой и темной дороге. Но зато миллиарды звезд над головой освещали нам путь, да и тренировка для мышц хорошая. Третий совместный Новый год мы встретили сырными деликатесами и сразу вышли за порог дома любоваться праздничными фейерверками на небесном экране. Людей вокруг не было видно, и казалось, что звезды сами устроили разноцветное громкое шоу. Для нас, естественно. Наступили морозные рождественские деньки, и Толя уговорил меня выйти погулять по замерзшему озеру. Я стояла на белоснежном берегу, не рискуя ступить на прозрачную поверхность. В памяти всплывали картинки из кино о проваливающихся под воду людях и погибающих под соответствующую музыку из «Титаника». И только вид сидящего возле проруби рыбака убедил меня в безопасности замерзшей воды. Впервые в жизни я шла по прозрачному льду, с трудом признавая его твердой опорой. Толя сразу познакомился с рыбаком. К тому же он оказался тезкой и регулярно вытаскивал окуньков из лунки коротенькой леской. Глаза у ковбоя загорелись, и он выразил желание порыбачить. Перспектива сидеть на морозе, хоть и при солнечном свете, а потом опять смотреть на рыбьи муки, меня не вдохновила. И по обыкновению предложила решить рыбный вопрос в магазине. Погуляв по озеру и досыта налюбовавшись красотами, мы отправились домой, неся в фотоаппарате чудесное мгновение зимы и замороженную купленную рыбу. Новое замужество и смена фамилии изменили мое отношение к жизни. Я расслабилась и позволила себе жить сегодняшним днем, переложив ответственность за завтрашний день на Толю. Большую часть времени я проводила в кровати с книжкой или у компьютера. О том, что происходит за пределами моей собственной жизни, мне было совсем неинтересно узнавать. Зато Толя не изменил своей привычки слушать радио. Связь с внешним миром нам обеспечил интернет, пользуясь которым я переписывалась с друзьями и зазывала их в гости на шашлыки. Приезжая к нам на выходные, они отдыхали от городской суеты, и задушевные беседы у камина стали традицией. Моя работа в городе, слава богу, не ежедневная, вносила разнообразие в нашу отшельническую жизнь. Да и культурная программа, организованная Толей, наполняла новыми впечатлениями. Жаль только, что он не любит ходить в театр. Для него молчаливое сидение на одном месте – пытка. «Я сам лицедей», – шутит он, – «и привык, чтобы смотрели на меня». Хотя классическую музыку он слушать любит и даже может высидеть первое отделение концерта.